Глава 35. Неконтролируемый гнев. Я только предложила концепцию. Реализация и доработка – целиком заслуга командной работы и командного разума. Находясь на интервью, Яцесу вела себя очень скромно. Ее ни капли не прельщала свалившаяся слава. Но ее известность росла и без ее желания, и было очевидно, что она будет расти и дальше, особенно после появления фотографии девушки в сети. Там, например, появилась фотография с ее участием в каком-то конкурсе в средней школе. Еще имелась фотография с выпускного альбома. В одно мгновение она напрочь покорила сердца всех фанатов мехов. Ведь они один за другим стали заявлять, что Яцесу прекраснее любой звезды. В особенности на фотографии с диплома, красота и изящество заставляли учеников средних классов страстно желать поступить в Академию Ареса, чтобы прильнуть к своей богине. А уж младшие школьники мечтали просто пройти по стопам своей феи и поступить в среднюю школу «Рассвет». Так как сама девушка оказалась очень скромна, дело в свои руки взял член команды разработчиков Лао Чан. Во время интервью он очень откровенно доложился всему миру о том, что версия Борея 2.43 целиком и полностью заслуга Яцесу. А Яцесу, безусловно, самый талантливый конструктор мехов из всех, что мне когда-либо довелось встречать. Мне не очень нравятся всякие высказывания в интернете в стиле «красавица», «молодая», «студентка» и тому подобное. Потому что никто не видел ее во время работы. Она профессиональный конструктор. Кстати, вы же не собираетесь написать в том же стиле? Журналист улыбнулся. Сказать по правде, думаю, собираюсь. Гений-проектировщик, к тому же студентка, красавица в полном расцвете сил, к тому же всегда идет до конца. Да, она являлась самой настоящей сенсацией. Даже если люди, писавшие про красавицу, смогут придумать еще какое-нибудь оригинальное словцо, они так или иначе не смогут не упомянуть этого хотя бы один раз. Представители великих держав коалиции Млечного Пути тоже выслали Яцесу свои приглашения. А Аслан предложил ей участвовать в конференции «Государственный академик», невзначай упоминая про множество преимуществ, которые они могли бы ей предоставить, очевидно, пытаясь переманить талантливую девушку к себе. Даже отправили письмо с предложением перевода в свои учебные заведения. По их мнению, Академия Ареса пребывала в упадке. Да и к тому же, разве могла военная академия помочь ей развить свои таланты? Ведь не возьмут же ее туда на работу, как Сяо Фэй. Но про Сяо Фэй отдельный разговор. Несмотря на то, что Яцесу была очень молодой студенткой второго курса, представители Великой Державы прекрасно осознавали, что ее мех являлся единственным способным на такие перемещения. После того, как он получил признание своей боеспособности, вся слава, которая обрушилась на его создателя, была более чем оправданной. Чиновники же Федерации Солнечной Системы не были глупыми людьми. Такое давление на ОМГ. Да это же грозило утечкой лучших умов! ОМГ предоставили огромные возможности во всех областях. А Яцесу? Если бы она тактично не отказалась, то ей давно бы присвоили степень академика. ЦСУ – академик Федерации Солнечной Системы. Таких ведь насчитывается не больше 1000 во всем мире. Ебен Веню было несколько досадно, что его дочь отказалась от звания академика. Ведь сколько человек готовы всю жизнь посвятить тому, чтобы урвать этот заветный титул? А Яцесу вот так запросто отказывается от такого подарка судьбы. Если уж говорить на чистоту, едва ли такая возможность выпадет еще раз. Яцесу лишь улыбалась в ответ на это. «Папа, я пока еще не доросла до такого. Этот успех – просто удача». Ебен Вэнь понимающе улыбнулся. При такой славе суметь не потерять голову, гордость отца была абсолютно оправдана. В это время в далеком-далеком Аслане. Имя Яцесу уже попало в список, который предоставлялся императорскому дому отделом разведки. «Ваше высочество, это список талантливых личностей, которые в последнее время заслуживают особого внимания. Среди них особенно важны Ся Ли Юнь с Локка и Яцесу с Земли». Министр третьего отдела предоставил Айне данные. У нее не было права принимать решения, но было право на ознакомление. «Ты сказал Яцесу?» Айна немного удивилась. Это имя ей было знакомо. Не может же быть такого совпадения. А да, вы учились в Академии Ареса, и, возможно, встречали ее. На световом экране появились данные девушки, возраст, частная информация, краткая биография, успехи, а также характеристика от спецслужбы. Если вкратце, то у нее редкий талант в области конструирования мехов, особенно проявившийся в ее последнем проекте – мехе под названием Барей. На данный момент этот мех исследуется в нашем императорском институте во всех деталях, но уже очевидно, что по многим показателям этот мех обходит наши. Министр закончил свой короткий доклад. Асланцы были великим народом, но они никогда этим не кичились. Более того, они всегда признавали свои слабые стороны и старались перенять сильные у других. Уголки губ Айны приподнялись в слабые улыбки. Действительно, это она. «Мне бы хотелось узнать поподробнее про этого Барея». «Есть». Увидев интерес принцессы, министр зашел в Скайлинк и извлек всю необходимую информацию. Мех под названием Барей представляет собой результат попытки компании с земли ОМГ привнести на рынок военных мехов новейшую продукцию. Оборудован дополнительным устройством, которое позволяет ему маневрировать на максимальной скорости, по характеристикам даже превосходит мех Атлантиды скользящую тень. Разумеется, у него есть недостатки, которые сейчас исследуются и суммируются. Но тем не менее, это самый современный и мощный мех из всех моделей нового поколения. Кроме того, помимо возможности перемещаться по воздуху, его новая версия имеет одноразовый временный энергетический щит, способный самовосстанавливаться. А выслушав всю информацию про этого меха, министр разведки не мог сдержать некоторого восхищения. По всей видимости, такое его отношение было вызвано тем, что этот отчет предоставили лучшие сотрудники исследовательского института. Также имеет короткий отрывок из ЗВ, демонстрирующий его способности. И тут министр разведки включил видео сражения скелета против сотни противников. Увидев имя скелета, у Айны дрогнули губы в намеке на страстную улыбку, а сердце наполнилось тяжелой тоской. Прошла первая неделя тренировок. Были и учебные поединки, и состязания, но все это включало в себя отработку лишь базовых навыков. А выходцы с Луны не находили слов. Что это вообще такое? Они пилоты-асы, а не куча мусора. Но делать было нечего. Тут Земля. А вместе с ней армейская дисциплина, заставляющая Лисини Кёртиса стараться быть впереди всех, в том числе и в области терпения. Спокойнее всех относились к этому Ван Джен и Джан Шань. Джан Шань даже немного испытывал душевный подъем и даже поначалу эмоционально рычал перед каждой тренировкой, оглушая всех вокруг, но потом стал адекватней. Просто он относился к тем людям, кому нравилось, когда вокруг множество народу, и такая обстановка была ему особенно по душе. Ван Джен был спокоен как удав, всегда и везде. Как говорится, если уж настроился на борьбу, то нужно полностью посвятить себя тренировкам. Кёртис и Ли Син не знали, что и поделать с этим парнем. Даже Лиер не такая головная боль. Этот Ван Джен все делал как по шаблону. Стрелял, двигался, бегал, все с полной самоотдачей. Одним словом, идеальный участник. Тренировки на Земле постоянно подвергались осуждению. Цифры цифрами, по статистике человек мог казаться настоящим мастером, а в настоящем бою при этом ничего из себя не представлять. Индивидуальность. Даже в условиях строжайшей дисциплины каждый солдат должен был иметь возможность проявить свои личные качества. Тренировки же на Земле сводили все особенности каждого отдельного человека на нет. Надоело. Но другого выбора не было. Не то чтобы они не могли победить Ван Джена, просто в рамках тренировок их сила подвергалась давлению. В то время как вся сила Ван Джена заключалась в его базовых навыках, из-за чего он показывал всегда лучшие результаты. «Тьфу, грёбаный землянин!» Многие были недовольны. Так же, как и они. Они думали, что здесь Земля, что тут обучают древним техникам, а оказалось, что эти тренировки – сплошное разочарование. Соперничество казалось жестоким, но на самом деле оно подавлялось военной дисциплиной. Никто не мог действительно взяться за дело всерьез. Земляне еще более-менее привыкли к таким условиям, а вот жители других планет, особенно Марса и космического города, чувствовали себя связанные по рукам и ногам. Сегодняшняя тренировка закончилась, в столовой царила давящая атмосфера, Ван Джен опять показал самые лучшие результаты. Остальные же казались неповоротливыми на его фоне. Юань Е, потирая плечи, подошел к Джан Шаню. «Чёрт, друг мой, ты сегодня ничего и такого не принимал? Так рассвирепел!» На сегодняшней тренировке Джан Шань, как и прежде, показал себя на высоте. Почти каждый день можно было наблюдать за его прогрессом. Самое интересное было в том, что его радость очень сильно выделялась среди недовольства остальных. Особенно, когда ему что-то удавалось. В такие моменты трудно было избежать завистливых взглядов. «Ха, да у брата же великая способность. В будущем он обязательно станет большим человеком, это точно!» Джан Шайн скорее умер бы, чем перестал хвастаться. «Умер бы без хвастовства, да? Хвастаться полезно для здоровья!» В армии мужчина должен быть сдержан. Но свою скромность и сдержанность Джан Шайн забросил далеко-далеко и вряд ли когда-нибудь уже найдет. Где-то вдалеке взгляд Атоса был исполнен свирепости. Сегодня его тренировка была еще менее успешной, чем раньше. И дело не в силе. Просто эта давящая обстановка заставляла кошек скрести на душе. Из-за его несдержанности Кёртис лишился своего положения кандидата в командиры. Хоть его товарищи по команде ничего и не говорили, по их взглядам он мог понять, что они считают его виноватым. Из-за этого все последние дни он чувствовал себя не в своей тарелке. Элегантные улыбки пропали с лиц звездной восьмерки. Все поняли, что они обычные люди, никаких ошибок за ними не наблюдалось, но и ничего выдающегося тоже. Это все раззадоривало внутренний гнев лунянина. Кёртис по-прежнему казался равнодушным к происходящему. В этих тренировках он хотел максимально показать себя, в надежде, что его вновь вернут в кандидаты. Но с Ван Дженом бороться было невозможно. Когда дело касалось базовых навыков, он оказывался просто непобедимым. Если бы он еще мог обладать способностью X, шансов бы ни у кого не осталось. Льер демонстрировал соответствующее ему равнодушие. Его показатели были примерно такими же, как и у Кёртиса. Можно было бы подумать, что и образ мышления у них похожий. Но это было не совсем так. Главное отличие в подобной невозмутимости Льера заключалось в том, что все шло так, как ему было нужно. Чем дольше Атос смотрел на Джан Шане, тем сильнее злился. Еще этот Льер со своим толстяком Ло Фэем. Что же касается Ван Джена, Атос считал его настоящим показушником, который, не имея способности, только и мог выезжать на своей базовой физической подготовке. Так что Ван Джен звездится, пока они тренируются на земле. А дальше? Дальше от него не будет никакого толка. В этот момент, услышав, как Джан Шань болтал с Юанье, он не выдержал, вскочил и заорал. «Джан Шань! Ты можешь, пожалуйста, заткнуть свой хлебальник хоть ненадолго? Как еще небеса выдерживают твое балабольство? Слышишь ты? Да я одной рукой тебя уделаю! Земля твоя кусок мусора, и сам ты мусор! Мы здесь только и делаем, что растрачиваем свои способности зазря!»